но сохранилось несколько писем, по которым видно, что с той поры началась другая полоса неисчерпаемости их отношений. Я горько плакал, читая листки из твоего блокнота, написанные, по-видимому, наспех, где-нибудь на пристани или на вокзале, и думая о том, что нехотя стал причиной новых потрясений в твоей и без того тяжкой судьбе, писал Константин Павлович. Никогда не забуду я великой, не боюсь этого слова, простоты, с которой ты в этот день осталась со мной. Никто не знает о нашей любви. Когда Коля Лавров, перенеся сыпной тиф и воспаление легких, лежал у меня в Казани, я читал ему твои письма. Тебя я считал погибшей, а его вернувшимся с того света. Может быть, мне казалось, что жар и чистота твоей любви помогут его выздоровлению. Он получил ответ на это письмо уже с Корсики, куда Лиза уехала одна после решительного объяснения с мужем. «Я тоже плакала, но не горько, а от счастья», — писала она. «В молодости твои письма не всегда приносили мне счастье, и случалось, что я часами, а иногда целыми днями не открывала их, стараясь продлить ожидание. О тебе больше всех знала Шура, и я до сих пор болезненно переживаю нашу с ней, теперь уже должно быть, непоправимую разлуку. Георгий знал, что я люблю тебя, видел и понимал силу моего чувства, но, разумеется, и он никогда не читал твоих писем, кроме того, которое я просила тебя написать, чтобы легче было обмануть его и поехать в Париж. Теперь, Господи, благослови, никого не надо обманывать. Мы расстались спокойно, я отправила его вещи с Джакомо, а сама решила остаться на зиму здесь, где жизнь дешева и можно работать. Так что не кори себя, мой дорогой, все к лучшему. И не потому, что мы разошлись, что я провела с тобой тот благословенный день, а потому, что я для него дом, а он для меня сделка с судьбой. Давным-давно решила я отказаться от маленьких удач, без которых не мог бы существовать этот дом, и которые были связаны с работой на заказ и, следовательно, с отсутствием свободы. Но об этом не только не говорилось, а я вынуждена была притворно радоваться, когда Георгий или я получали заказ. Получал почти всегда именно он, я помогала, и то, что у меня на это уходили все время и силы, считалось естественным, а то, что я делала для себя, допускалось. Нет, нет, я должна восстановить свою независимость, и не только от Георгия и его круга, который давно потерял интерес для меня, а от любого круга. Не думаю, что я потеряла надежду на успех, выставку, салон, куда меня не пускают. Под этим словом, кстати, здесь понимают художественный товар на все вкусы. В том-то и его сила, что в него не пускают. И тем не менее, как это ни парадоксально, надо убить в себе салон, чтобы попасть в него. Из 1000 холстов 999 написаны с этой надеждой. Глава 8. 7 июня 29 года. Бонифачо. Георгий в Париже. Мы переписываемся дружески, хотя и редко. Это было трудно остаться друзьями. Не для меня, для него. Помогли внешние обстоятельства. Его панно и прежде имели успех, но, расходясь по рукам, оставались за кулисами Парижа. Нынешней зимой ему удалось устроить выставку. Появилась статья с репродукциями его работ, одобрительная, хотя и небольшая. Меня трогает в его письмах сожаление, что мы расстались, когда ему повезло. Ну и мне повезло, хотя совсем по-другому. Все, что происходило со мной в последние годы, было трудным, медленным возвращением к живописи. В понимании ее мы давно разошлись. Мне мешала настоятельность, с которой он превращал ее в средство существования. Мы в последнее время редко разговаривали о живописи. Я молчала, помогая ему, или лгала, потому что он вспыхивал при малейшем возражении. Но это только одна сторона, сам понимаешь, насколько важная. Была и другая.